Лично я не захотел бы жить в мире без птиц, без лесов, без животных всяких, малых и больших. Да человек попросту не смог бы жить в таком мире. Между тем, скорость, с какой развивается цивилизация, и, следовательно, скорость, с какой люди опустошают нашу удивительную планету, растет из года в год, из месяца в месяц. Сделал паузу и тем же ровным, негромким голосом уточнил. Это не мои слова. Так один писатель сказал. А я повторил, потому что думаю точно так же. Но говорить буду сегодня не в мировом масштабе. Про ваш и наш северный район скажу. Был он глухим и почти безлюдным. Теперь вот обживаем. Кто обживает? Трактористы, бульдозеристы, экскаваторщики, строители ЛЭП, дорог, жилья, водители разных машин, вездеходов, вздымщики, сборщики живицы, ягод, орехов, грибов, лесники, лесорубы, летчики, вертолетчики, речники, сплавщики, геологи, геофизики, буровики, рыбаки, тросовики. И чуть ли не каждый третий или четвертый первопроходец — охотник-любитель. А значит, с ружьем. Вот и берем окружающую среду, так сказать, в окружение. Конечно, прогресс неотвратим, неизбежен, необходим. Но нельзя же под маркой прогресса опустошать все на своем пути. Верно, согласен, что-то бывает и по нечаянности. Но тогда и понять можно, и объяснить. Скажем, везли на трассу огромную плеть-трубу. Труба на повороте соскользнула с прицепа, съехала далеко в сторону, разрушила медвежье логово. И сделался медведь шатуном. А сколько берлог и топтыг уничтожено стрелевочными тракторами. Про другую живность сегодня не говорю. Слишком длинный получился бы разговор. Да, бывает и по случайности, по оплошке. Но чаще-то с умыслом. С умыслом. Возле Хасайги убили медведицу геофизики. Подъехали на тракторе прямо к берлоге. Из кабины палили. У Лобазного озера порешили топтыгу на вездеходе. На устье речки в мае убили медведицу. Рыбаки с лодки-моторки бабахали, когда рано утром она вывела на яр медвежат. В Елтырево отличились горожане-отпускники. Ловили рыбу. Улов сбрасывали в яму на берегу для приманки. Потом ставили петли, капканы. Настоящий промысел устроили на топтыг. Сало да желчь заготавливали. Перечислив и другие случаи в других местах, Шатохин вздохнул, посмотрел в зал открытым, неуступчивым и как бы уличающим взглядом и сказал о том, что крайне его удивляет и чего он никак не может понять. Отчего? Почему? Обращаются некоторые столь бездумно с колыбелью природы. Почему они делают это с благодушным самодовольством малолетнего идиота, стригущего ножницами картину Рембрандта? Задавая вопросы, Шатохин как бы приглашал всех призадуматься, поразмыслить, а может, проверить, хотел принародно и себя, свою точку зрения, прав или не прав, так ли все объясняет. На медведей охота когда началась? Не вчера, не сегодня. Не сотни, а тысячи лет продолжалась. И так же долго инстинкт охотничий культивировался, поощрялся. Теперь вот перестроиться надо. А сколько отпущено лет на перестройку?